Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам. Хотелось бы, конечно, поздравить всех сестер с праздником 8 марта. Мы вас любим, ценим. Сам Господь заповедовал нам заботиться о вас, как о самом немощном сосуде. Поэтому принимайте от меня поздравления. Хотя, конечно, погода не совсем радует нас. И 8 марта как-то было так тоже метель. Но, мне кажется, скоро все расцветет, поэтому я желаю всем вам радовать нас, сестры, своими улыбками. Вы знаете, в жизни нашей все так устроено, что за все нам нужно платить. В этой жизни за все нужно заплатить, потому что когда мы еще маленькие и учимся, мы платим за те знания своим временем, которое мы проводим в школе, в институте, в колледже. Когда мы вырастаем, то мы что-то приобретаем и платим за это своими средствами, которые заработали. Даже приходя сюда, в Дом Божий, каждый из нас заплатил какую-то маленькую цену в своей жизни. В данный момент, именно сегодня, именно сейчас, можно было бы, в общем-то, на пару часов побольше поспать, отдохнуть. И все, в общем-то, мы работаем, и все мы устаем. Но для того, чтобы прийти сюда, мы заплатили какую-то цену. И вот темой для сегодняшних наших размышлений будет такова. Какова же цена следования за Богом? Давайте с вами откроем Священное Писание и прочитаем из книги «Бытие» 12 главы с 10 по 20 стих. Книга «Бытие» 12 глава с 10 по 20 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют меня». А тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма прекрасная, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и было у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мной? Для чего ты сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал мне, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот она твоя, возьми и иди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Аминь. Это достаточно непростой отрывок, достаточно спорный, и очень много разногласий по тому, как должен был поступить Авраам, и правильно ли он сделал, когда сказал своей жене и договорился с ней о том, чтобы она не признавалась, что она супруга его. Но для того, чтобы лучше понять этот отрывок, нам необходимо с вами погрузиться в то время, когда это все происходило. Во время Средней Бронзы, 2000 лет, почти 3000 лет до нашей эры. Когда жил Авраам, и когда он странствовал, и тогда, когда Бог обратился к нему и сказал, что «Я произведу из тебя потомство великое, и сделаю из тебя народ благословенный, выйди из дома родства твоего и иди туда, куда я укажу тебе». Как это было? На тот момент мир жил родово-общинным строем, и твой род, в котором жил Авраам вместе со своим отцом, был для тебя всем и охраной, и социумом, и все, что возможно было, находилось там. И тогда к нему пришел Господь и сказал, чтобы Авраам оставил все это. И фактически, иными словами, Авраам должен был оставить все и свою защиту, потерять все и выйти, и следовать туда, куда укажет ему Господь. И после всех этих обстоятельств, после всех этих испытаний, когда действительно Авраам оставил отца своего, взял Сару, жену свою, и последовал туда, куда ему укажет Господь Бог, это было его первое и великое испытание, потому что у него было все, но он вынужден был оставить это и идти в неизвестность, идти туда, куда он сам, в общем-то, и не знал, где его должны были встречать различные опасности. Но у него было верное слово от Господа о том, что он не оставит его, о том, что он будет с ним. И вот, казалось бы, сделав такой решительный шаг, Авраам должен был получить уже это благословение. Но Господь посылает для него испытание. Испытание веры его. Итак, какова же цена следования за Богом? Для того, чтобы нам следовать за Богом, нужно возлюбить Его больше жизни. И мы читаем в 12 стихе, что Он говорит жене своей, что туда, куда мы с тобой пойдем, там меня убьют. Здесь так и написано. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня. Он должен был последовать туда, где он понимал, что его лишат жизни. И это был его выбор, который оставил ему Господь. У него было право вернуться в дом отчий. Вернуться туда, к ветхой своей природе, туда, где он жил и не знал Бога. Но, следуя в Египет, он следовал дальше от дома своего для того, чтобы утвердиться в том, что Господь даровал ему. И в том обетовании, которое Господь даровал ему, в том, что ты должен выйти из родства твоего. И если смотреть по карте, то мы видим, что следование в Египте еще дальше уводит его от дома своего. И вот что происходит. Обычаи того мира были таковы, той эпохи, что нельзя было жить с чужой женой. Но можно было убить ее мужа, и все, что было у него, автоматически принадлежало бы тому, кто это сделал. И, соответственно, когда Авраам говорил, что меня убьют, потому что ты красива, весьма красива, и таковых женщин нет в Египте такой красоты, как ты, он был абсолютно уверен в этом. И это было так. И мы читаем дальше, что когда они пришли в Египет, Вельможи фараоновы увидели, что она весьма красива. И это было действительно так. И если бы Сара не согласилась бы с Авраамом поддержать его в этом, то, скорее всего, он был бы убит. И в этом для нас еще один урок в том, что следование за Христом, следование за Богом подразумевает потеря самого ценного. В жизни Авраама Сара была самой ценной, самым, что ни на есть, драгоценным. И об этом нам говорит Писание в 5 стихе, когда Господь пришел к Аврааму и сказал, что тот должен выйти. Мы читаем первое, что он взял. И взял Авраам с собой Сару. И казалось бы, это логично, но ведь Сара была неплодна. И ему было 75 лет, а он хотел иметь наследников. Понимаете, братья и сестры, он хотел иметь наследство, но Сара не могла родить ему. И вот здесь открывается для нас особенная любовь к ней, потому что он не оставил ее. И первое, кого он взял, это свою собственную жену. Но и Господь Бог говорит ему, что «Я произведу из тебя потомство, и потомство не от другой женщины, а именно от Сары, и именно в ней благословятся все народы, и именно она родит тебе сына, и ты сделаешься великим». Братья и сестры, и ты сделаешься великим. Но наступил голод, и Авраам должен был следовать дальше. После того, как Господь сказал, что ты будешь благословен, и я дам тебе все, и ты ни в чем не будешь нуждаться, наступает голод, наступает испытание. И я, когда подготавливался к этой проповеди, думал, почему Господь здесь не говорит, чтобы Авраам следовал в Египет? Почему он не сказал ему? И когда мы читаем, нам кажется, что Авраам следовал туда по своей собственной воле, не под водительством Бога. Это так. Но Господь посылает для него испытание. Испытание его веры, его следования за ним, потому что у Авраама и всего, что было с ним, была возможность все-таки вернуться. И Авраам принимает очень тяжелое для себя решение идти в страну, где он знает, что его могут убить. Убить из-за того, что самое драгоценное для него. И он должен что-то сделать. Он должен принять решение. И Авраам первое, что делает, принимает решение, что он готов пожертвовать и идти вперед. Пожертвовать самой жизнью, потому что абсолютно неясно, после того, как Сара скажет, что она его сестра, останется ли он в живых или нет. И второе, чем он должен пожертвовать, самое драгоценное, что у него есть, его жена переходит другому мужчине. Братья, тот, кто из нас с вами имеет жен, как для вас эта жертва весьма велика, когда вы знаете, что то, что вы любите больше всего, должно перейти другому мужчине. И вы понимаете, что Авраам в данной ситуации, быв испытан, жертвует всем, что есть у него в его жизни. Извините за тавтологию, своей собственной жизнью и своим самым драгоценным, сокровенным, своей женой. Братья и сестры, Господь испытывает нас постоянно. Господь желает, чтобы мы доверялись Ему. Но как это тяжело и непросто выйти из дома, где у тебя было все, где была охрана, где ты понимал, что должно происходить своим чередом, один день за другим. Ты выходишь на работу, ты идешь дальше, ты следуешь определенным своим устоям. Но Господь говорит: выйди из своей зоны комфорта и иди туда, куда я укажу тебе. И конечной цели не говорит. Братья и сестры, как это непросто следовать за Богом, когда ты не знаешь своей конечной цели, когда каждое утро ты должен вставать и говорить: Господь, куда дальше? Господь, что делать дальше? И вот наступает голод. Вы знаете, я как-то случайно, ухаживая за своим отцом, познакомился с одной бабушкой, ей уже сейчас 91 год. И она пережила голод. Мы все с вами, слава Господу, не знаем, что такое голод. Извините, пожалуйста, ну кто-то знает, простите, я про себя. Я не знаю, что такое голод. Но я заметил одну вот вещь, которую она постоянно делает. Голода уже нет и больше 50 лет, но она все время хранит крупы, все время собирает кусочки от хлеба в пакеты и ничего из этого не выбрасывает. И для меня это странно, а для нее это логично. Почему? А вдруг голод? Вдруг голод? Нет страшнее, говорят, именно голода. И вы представляете, что после всего того, что Бог завещал Аврааму, наступает такой момент, когда и здесь он не может оставаться, и вперед идти, но надо доверять. И он выбирает, Авраам выбирает, следовать за Богом. И что мы видим? Какова же цена следования за Богом? Это абсолютная защита Бога. Абсолютная защита Бога, которую мы с вами только что прочитали. Он жертвует жизнью для того, чтобы идти дальше и понимая, что его могут убить. Он жертвует самым драгоценным, что у него есть. И по факту он жертвует той, от которого должна произойти его наследство, от той, которой Господь говорит, что именно она родит тебе сына. И именно в нем наречется благословение Господня. И что мы видим? Когда Бог видит наши жертвы, которые мы совершаем для того, чтобы следовать Ему, за Ним Его абсолютная защита не замедлит. И мы прочитали с вами, что Авраам остался абсолютно невредим. Мы прочитали с вами, что Бог сделал так, что Сара вернулась к нему нетронутая. Но больше того, Бог сделал и так, что и сам фараон понял, что Авраам непростой человек, что Авраам имеет какое-то особенное помазание, которое сам фараон и не может объяснить в сердце своем. Но видя удары, которые совершил Бог, он понимает, что он зашел на территорию, которая ему абсолютно не подвластна. И говорят, что эти удары были то, что у фараона перестали рожать все его жены. Они стали бесплодны, все. И он был вынужден, может быть, и не хотел, но Господь так все устроил, что он вернул законную жену и ее мужу. Больше того, Авраам стал богат. Но я хочу вам сказать, что это еще не все. Это были только начало отношений Авраама и Бога. И через эти обстоятельства, через эти жертвы, Бог утверждает Авраама тоже. В том, что он сделал правильный выбор, что подчинился воле Господа, что стал идти за ним. Братья и сестры, как это приятно чувствовать, когда рука Божья над тобою, и когда никто не может с тобой ничего сделать, потому что что-то неведомое, то, что необъяснимо и не поддается логике, имеет о тебе попечение. Братья и сестры, я надеюсь, что каждый из нас с вами переживал это чувство в сердце своем, когда ты понимаешь, что Бог поборает за тебя, что Он на твоей стороне, и там, где у тебя нет ни сил, ни мужества, и там, где очень страшно, ты выходишь победителем, потому что Господь Бог с тобой, потому что Он сам совершает дела такие, которых ты сам поражаешься и утверждаешься, может быть, еще больше, чем все остальные, потому что ты видишь, что рука Божья пребывает на тебе. Братья и сестры, какова же цена следования за Господом? Возлюбить Его больше жизни, пожертвовать Ему самое драгоценное. И какова же цена Господа? Это Его абсолютная защита, абсолютное видение в твоей жизни, что никто не может ничего сделать с тобой, потому что с нами Бог. Братья и сестры, в нашей жизни периодически возникают такие испытания, когда мы должны идти туда, где нам очень страшно. Тогда, когда мы должны поступать так, как для нас абсолютно непонятно, противоестественно нашей человеческой логике. Но мы должны с вами сделать этот прыжок веры. Мы должны сделать так, как говорит нам Господь. И мы должны это сделать, потому что Он говорит, что «се я с вами до скончания века, держу вас за правую руку, и никто не отнимет вас из нее». Братья и сестры, давайте будем следовать за Господом, доверять Ему, отдавать Ему все, что есть у нас, и даже самое драгоценное – и Он усовершит путь наш. Аминь.